Когда москиты архов приблизились достаточно близко, из-за спины Кондора рванулись в бой 300 москитов Федерации, возле которых также шла группа в 5 десятков москитов Республики, стартовавших с их линкоров, подошедших ко мне для прикрытия. Телеметрию они получали с самого начала боя, и поэтому знали о том, почему архи так обозлись на меня. Причем каждый из капитанов Республики не забыл поприветствовать меня, видимо, получив заранее информацию от адмирала, который командовал нашей объединенной группой. А это было признаком уважения. Москиты Федерации выпустили свои ракеты с максимально возможной дистанции, и больше 1000 тоненьких черточек пронизали пространство, бросившись к своим целям. Многочисленная серия разрывов накрыла облако приближающихся москитов, разрывая их в клочья. Видимо, не ожидавшие подобного сюрприза, архи не успели ничего сделать. На их месте вообще-то надо было объединить всю группу москитов воедино. Они же двигались сериями, что стало для них опасной ситуацией. Первая группа москитов буквально была уничтожена так, как будто их корова языком слезала с поверхности тактического экрана. Вторая группа москитов получила остаток ракеты «Встречный удар» от группы москитов Республики. Беспилотники Федерации, после того как сбросили свои контейнеры с ракетами, закрутили довольно дикие спирали, возвращаясь за новым грузом. Штурмовики Республики поступили так же. Тем более, что вторая группа москитов из 150 единиц на данный момент оказалась практически ополовинена, и в своем составе имела от силы 6-7 десятков. Учитывая наличие на всех присутствующих здесь кораблях пульсаров, а также и продолжающийся огонь из моих сверхтяжелых пульсаров, у этих жуков не было ни единого шанса. Пока москиты перезаряжаюсь, ожидая новую группу врага, москиты противника все же приблизились, чтобы открыть свой огонь. Но мои силовые щиты, которые я старательно подготавливал к такому бою, даже не просели и на 0,5%, когда последний москит из этой группы, поймав импульс пульсара, разлетелся вдребезги. Однако, не стоило сбрасывать со счетов приближение другой группы, которая объединилась сразу с нескольких астероидов, ульев и содержала в себе не меньше 600 москитов. Это довольно крупное подразделение, двигалось уже заранее рассредоточившись, чтобы не дать возможности нам встретить их весьма неприятными сюрпризами. Немного подумав, я приказал дроидам, ремонтникам вынести те самые блоки с одноразовыми ракетами Конфедерации прямо на броню корабля. Ни к чему мне открывать ангар, когда эти тараканы двигаются настолько многочисленной группой. Пусть стартуют прямо с корпуса корабля, а там посмотрим. К тому же, пока эта группа вышла на расстояние поражения сверхтяжелыми пульсарами, еще 6 астероидов, ульев прекратили свое существование, и эта группа москитов стала уже терять управление. Я заметил где-то около 50 москитов, потерявших управление и начавших обычный дрейф. Судя по всему, жуки, тактики уже просто не справлялись с такой нагрузкой. Также я краем сознания отметил тот факт, что беспилотники Федерации снова начали стартовать с бортов носителей, имея на подвесках те же самые ракеты для борьбы с москитами. И я все же смог посмотреть на то, что происходит по соседству. Все-таки мобильная база Федерации по своему размеру немного превосходила Кондор и стала первоочередной целью для противника. Скажу сразу, дрались там тоже знатно. Одного выстрела гигантских орудий этого корабля хватало, чтобы расколоть любой астероид, улей. Вот только сзади к этой группе, которая уже постепенно превращалась в мешанину обломков, приближался довольно крупный корабль архов размером в 25 километров. Боюсь, что на него мобильной базе Федерации придется потратить не один выстрел. И даже, возможно, мне придется ей в этом чем-то помогать, а это важные факторы, про которые не стоит забывать. Но сейчас мне было важно совершенно другое. Мне было важно разобраться с противниками, с учетом того, что наконец-то вся наша эскадра вышла в данную звездную систему, и фактически все корабли принимали участие в столкновении. Это сражение закончилось для нас с минимальными потерями. Видимо, группа астероидов «Ульев», которая должна была занять эту звездную систему, была не сильно велика. За время нашего сражения в систему вошло еще где-то с десяток астероидов «Ульев», не больше. Самый большой был 25 километров в диаметре. Мне даже не пришлось с ним сражаться. Мобильная база Федерации слаженным ударом из своих орудий раздолбала и его. Скажу сразу, мощная штука. Хотя если бы у меня не было тех орудий главного калибра, которые позволяли стрелять довольно быстро и эффективно, то войскам, пытавшимся отбить эту звездную систему, пришлось бы туговато. Начнем с того факта, что я оттянул на себя минимум треть этих сил. Расстреляв их на расстоянии, я дал возможность кораблям Содружества сражаться с другим противником. Хотя все-таки было несколько кораблей, которым немного досталось. Вторая группа наших кораблей сделала ошибку и допустила в ближний бой эти самые корабли жуков, которые были похожи на республиканские. И оказалось, что они довольно мощные и опасные. Я их подрывал выстрелами из турболазера на достаточно большой дистанции, не подпуская к своему силовому полю. Однако, те корабли, которые прорывались к мобильной базе, умудрились слаженным залпом растерзать один линкор Федерации, повредить сильно линкор Республики, и даже просадить до половины силовое поле мобильной базы. Уже только поэтому их стоило бы опасаться. Теперь, конечно, военные Федерации и Республики, а также и тяжелый ударный линкор Конфедерации «Дилус», пришедший на помощь, знали об этом. Кстати, стоит отметить то, что это именно линкор Конфедерации залпом своих сверхтяжелых торпед растерзал корабли «Жуков», которые практически сумели доставить много неприятных минут своим противникам. Поэтому стоит отметить тот факт, что действенность подобных технологий отрицать не приходится. Последнюю же группу москитов мы растерзали слаженными ударами. Да, их было в общей сложности около 600, но их встретили управляемыми ракетами москиты Федерации и Республики, а также и я выпустил свою порцию ракет Конфедерации, которые имел в запасе. Когда пламя взрывов опало, от этой группы осталось едва ли четверть, на которую тут же накинулись беспилотники Федерации и тяжелые истребители Республики. Я же своих москитов выпускать не стал, так как не видел в подобном нужды. Тем более, что дело уже практически было сделано, и пульсары также не забывали производить свои выстрелы. Спустя еще несколько часов в эту систему начали подтягиваться корабли поддержки, а я занялся работой. Все-таки мой корабль является инженерным, поврежденные корабли, которым хоть чуть, но все-таки досталось, тут же занимали место в очереди на ремонт. Естественно, что первым ко мне в руки попал линкор Республики, который был сильнее всего поврежден. Благодаря наличию на кораблях поддержки нужных ресурсов, ремонт много времени не занял. И вскоре я выслушал благодарственную речь от адмирала Гернарадук, командующего нашей группой. Более того, он отметил эффективность, с виду гражданского, тяжелого корабля, который довольно серьезно сумел потрепать противника, что тоже немаловажно. А мне самому было важно сохранить все эти данные и телеметрию. Как уже было ранее сказано, я не собирался бросать все это на самотек. Содружеству придется признать мои заслуги и отблагодарить меня за это. Да, отдельное признание со стороны военных тоже мне не помешает. Поэтому я и предпочитаю все контролировать. Спустя еще два дня все ремонтные работы были закончены. И надо сказать, что даже адмиралы оценили эффективность подобного корабля в таких условиях. Мало того, что он оказался достаточно неплохо вооружен, что по возможностям его поставило на уровень тяжелого линкора, но также и, ко всему прочему, следует отметить тот факт, что мой корабль выполняет функции мобильной верфи также весьма эффективно. После чего наша объединенная эскадра направилась дальше. Надо было как следует потрепать силы противника, пока есть такая возможность. Потом, конечно, нам все равно придется возвращаться. Но рейд, который мы начали, уже был весьма эффективен. Противник, который с нами столкнулся, получил по зубам, и довольно неплохо. Причем, с минимальными потерями с нашей стороны. Это тоже было довольно важно. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что мой корабль оказался сюрпризом. Но, давайте даже не будем смотреть на мое вооружение. Линкоры, которые были повреждены, были сразу отремонтированы, и довольно быстро. То есть, эскадра не потеряла ни на грамм своей боевой эффективности. И не забывайте об этом факторе. Вот только меня немножко настораживало присутствие в группе сразу двух адмиралов, как бы они между собой не подрались, а это уже плохо для нас закончится. Тем более, что республиканский адмирал явно был недоволен тем, что основное сражение произошло без его участия. Хотя его линкор и прибыл к главному разбору полетов, вот только действовали мы по плану офицера Федерации, что его явно разочаровало. А это значит, что конфликт будет назревать, и возможно в ближайшее время он даст себя знать. И мне бы не хотелось оказаться между двух огней, что с первыми, что со вторыми, ссориться я не хотел. Однако, кто же будет слушать гражданского, когда военные делят свои лавры? Да никто. так что этот вопрос в данной ситуации можно даже не пытаться обсуждать. Хотя они и признали эффективность моего корабля и моего командования в сложившейся ситуации, не стоит забывать о том, что для военных авторитет в первую очередь кроется в заслуженном звании на военном поприще. У меня такого не имеется. Самое главное было сейчас удержаться в стороне от этих интриг. Я подозревал, что оба этих адмирала захотят использовать именно мой корабль, как своеобразную разменную монету в данной ситуации. А мне бы этого очень сильно не хотелось, так как в данной ситуации стоит сразу учитывать факт того, что они рассчитывают именно на полное подчинение с моей стороны. А ведь я выступаю всего лишь в роли консультанта, причем стоит заметить сразу тот факт, что наняли меня военные силы Федерации. Еще немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я был вынужден отправить осторожное сообщение адмиралу Республики Хагдан. Я понимаю, что этот разумный весьма заслуженный в своем государстве и даже в Ордене Воссоединения. Однако, я подчиняюсь в основном войскам Федерации, из-за контракта, и уже только поэтому предпочтительно не доводить до возникновения, так как мне придется действительно уйти за войсками Федерации, если вдруг начнется раскол. Хотя до такой глупости доводить мне бы не хотелось, ведь в этой ситуации наши войска просто станут уязвимыми, ввиду разобщенности. Как я уже говорил, в данном случае войска Республики и Федерации практически друг друга дополняют. Войска Республики могут вести бой на ближней дистанции, войска Федерации расстреливают противника на большом расстоянии. А если они разделятся, то станут уязвимыми. Те же самые республиканские войска не смогут расстреливать корабли противника на большой дистанции, и им придется входить в клинч. В данном случае противник действительно может нанести очень неприятный удар, что просто недопустимо. Войска Федерации тоже будут уязвимы. Они могут расстреливать корабли противника на дальней дистанции, но в ближнем бою, куда противник будет рваться, их корабли уязвимы. Куда ни кинь, всюду клин. Так что им надо действовать эффективно и вместе. Немного погодя мне пришлось уведомить о подобном также и самого адмирала Федерации, чтобы этот разумный случайно не совершил глупости. Я понимаю, что у тебя есть свой авторитет, что ты хочешь уйти на пенсию чуть ли не героем войны с архами, что введет твое имя в легенды. Но надо же и головой немножко думать. Кстати, стоит отметить тот факт, что этот генерал оказался весьма адекватным разумным. Он выслушал мое мнение. Выслушал мнение гражданского, а потом просто поинтересовался тем фактом, откуда у меня могут быть такие знания. Ведь для этого надо изучить базы знаний по высшей стратегии и тактике боевых столкновений в открытом космическом пространстве. Когда я от него это услышал, то с большим трудом сдержал смех. О чем он вообще говорит? Что это за бред? Если так подумать, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Я действовал всего лишь логично, собирая и анализируя данные только логикой. И для этого не нужны никакие базы знаний. Сами подумайте. Любое подразделение должно быть разносторонним. Если же оно зациклено на одном и том же уровне развития, то в данной ситуации возможны просто невероятно огромные проблемы. Ведь в данном случае, если будет однобокое развитие технологий, для самих этих разумных подобные глупости не закончатся ничем хорошим. Поэтому я с их точки зрения действовал бы осторожнее. Ни к чему лишний раз провоцировать столкновение интересов, которое действительно может очень плохо закончиться. Конечно, тут же найдется кто-нибудь умный, кто начнет намекать на тот факт, что технологии в любом из этих государств могут иметь свой собственный статус и возможности. Я не спорю, но учтите тот факт, что с таким противником нужно использовать все доктрины одновременно. Доктрину Федерации Неви, рассчитанную на бои на дальних дистанциях. Доктрину Республики Хагдан, рассчитанную на ближние столкновения. А также их доктрину боя на средних дистанциях с учетом факта появления у этих разумных существ кораблей среднего класса. Иначе, в данном случае все равно существует факт, который отрицать не получится. Взять хотя бы возможности мобильной базы Федерации и флота ее поддержки. На эту эскадру навалилось от силы 2/3 общей группы в 20 астероидов, ульев. Несмотря на всю мощь их орудия и поддержки, корабли среднего класса сумели добраться до цели, и едва не добились своего, так как едва не смогли нанести серьезные повреждения мобильной базе. Да, ее силовой щит выдержал, но будь их хоть на пару штук больше, какой был бы результат? Учтите тот факт, что они умудрились неплохо так повредить линкор Республики, а я его слабеньким не назову. Он предназначен для ближнего боя. Линкор Федерации вообще они просто разорвали в клочья, даже не задерживаясь. Три таких корабля, проходя мимо него, обстреляли линкор Федерации, снеся ему к чертовой матери силовой щит, а двое следующих, идущих следом, просто прожгли сквозь него себе дорогу своими плазменными орудиями. Возникает глупый вопрос, какого демона капитан этого линкора выперся вперед кораблей республики? Боялся, что в бою не сможет поучаствовать. Вообще-то у него был приказ бить этого противника на средней дистанции. А он что сделал? Да ничего особенного. Этот разумный протянул время, а потом выдвинулся, чтобы показать свою силу. Старался стрелять по этим кораблям в упор, учитывая тот факт, что большая часть этих кораблей оказалась защищена силовым полем. Его стрельба не оказалась эффективной. Да, он с двух из них сбил силовое поле. Но если ты уже бьешь в упор, расстреливай один корабль поочередно. У тебя 4 тоннельных орудия промежуточного класса. Веди огонь по очереди, своеобразной пулеметной очередью. Тогда бы ты где-то на втором выстреле сбил бы ему силовое поле, а третьим бы как следует повредил носовую часть, где находится его орудие. Зато четвертым мог бы добить. Нет, этот идиот не придумал ничего другого, как показывать виртуозную стрельбу, обстреливая сразу 4 противников. И какая была польза от этой стрельбы? За все время своей пулеметной трескотни он не смог подбить ни одного корабля. Может быть, его пульсары смогли проредить сколько-то москитов? Такое было вполне возможно. Ведь там стрелял искусственный интеллект, а он вряд ли настолько тупой, каким был этот капитан. Самое смешное было в том, что даже нашлись идиоты, которые пытались его защищать. Во время ремонта ко мне прибыл один линкор, которому досталось по двигателям со стороны москитов-архов. Так вот, капитан этого корабля Федерации доказывал, что его собрат по оружию был профессионалом своего дела. Вот только его не оценили. Я удивленно переспросил у него, попытавшись узнать то, в чем весь этот профессионализм этого разумного заключался. В том, что он за пару-тройку часов сражения не смог подбить ни одного среднего корабля архов. Про москитов я опять же молчу. Я имею в виду про корабли, которые он по плану старого адмирала Лирнала Рут должен был уничтожать на средней дистанции. Мобильная база расстреливает астероиды, ульи. Часть линкоров сосредотачивают свой огонь на таких же целях, а другая часть бьет по более скоростным и мелким линкорам и линейным крейсерам жуков. Все ясно и понятно. Почему-то же я не поднял флаг над головой и не заорал диким криком «Бонзай!», отправив свой корабль в самоубийственную атаку. Почему-то я этого не сделал. Почему? Вот же вопрос. Этот идиот нарушил строй, вылез вперед, и из-за него флот Федерации потерял боевую единицу. Эффективную, заметьте. Этот капитан пытался со мной спорить. Но когда я просто спросил у него, сколько же этот профессионал кораблей противника подбил, я не говорю про уничтожил, хотя бы просто подбил, выведя из строя их главный калибр, и, о чудо, этот капитан завис. Видимо, он пытался проверить телеметрию сражения, чтобы обнаружить хотя бы один подбитый средний корабль архов. Заметьте, средний корабль не был под видом тяжелого корабля Федерации, ни один. О чем это говорит? А это как раз таки говорит о том, что этот разумный не был профессионалом, как его пытались выставить, чтобы обелить после смерти. Честно говоря, когда я услышал об этом его героизме, то тут же вспомнил высказывание одного летчика, который прошел всю Вторую мировую войну. Этот летчик уже только после развала Советского Союза смог сказать то, что болело у него в душе, или касалось это как раз тех самых легендарных воздушных таранов над Москвой. Мало кто знает, но таранов там было очень много, и всех этих летчиков, сделавших подобное, награждали и объявляли героями. Но на самом деле, как сказал этот летчик, фронтовик, имеющий на своем счету не один десяток сбитых самолетов противника и еще больше боевых вылетов, этих летчиков, залетчиков надо было ставить к стенке. Именно за то, что они сделали. Дело в том, что тараканов, настоящих таранов, среди всего этого бардака, были сущие единицы. Все остальное, 9 из 10 столкновений в воздухе, происходило из-за глупости и ошибок самих пилотов. Они не успевали рассчитать скорость своих истребителей, не рассчитывали скорость противника, и просто глупо врезались в него. Я понимаю таран, когда у тебя, к примеру, нет ни одного патрона, чтобы выстрелить в самолет противника. У тебя заканчивается топливо, и ты вынужден будешь сейчас вернуться обратно на аэродром. Но перед тобой бомбардировщик, который летит с бомбами на мирный город. Вот это настоящий подвиг. Это таран, когда ты бросаешь свой самолет в последнюю возможную атаку, из которой ты уже просто не выйдешь, потому что у тебя и топлива уже не хватит вернуться, и патронов у тебя все равно нет. Тут же большинство столкновений происходило при полных баках топлива и полном запасе патронов. То есть, такой горе летчик мог еще сбить не один бомбардировщик на этом самолете, мог принести много пользы на этом же самолете, но он его гробил, бездарно и не раздумывая над тем, что он делает. К сожалению, в то время была такая доктрина, что нужны были герои, и тут ничего не поделаешь. Нужны были герои в стране, и всех этих неумех и горе, летчиков делали героями. А какая от этого была польза? Вы знаете то, какие силы люди в тылу вкладывали в то, чтобы создать этот самолет, который в первом же боевом вылете какой-то придурок просто бездарно гробил, разбивая его о самолет противника. И после этого они были еще и героями, более того, они гордились этим. Я понимаю, первый герой, который сбил самолет над Москвой тараном. Да, а вы эту историю знаете? Он растратил все свои боеприпасы и увидел, как один из бомбардировщиков сбросил бомбы на окраину Москвы. Не сдерживая своей злости, пилот бросился вдогонку за этим бомбардировщиком, хотя у него уже патронов не было, но он хотел наказать этот самолет и этих летчиков. Он догнал его практически уже над линией фронта и там таранил, целенаправленно таранил. Вот это таран. Или когда у тебя и топлива, и патронов нет, это настоящий таран. А когда ты только взлетел со своего аэродрома и сдуру влупился в первый попавшийся самолет, я считаю, что тот летчик, который говорил о важности подобных действий в виде расстрела за подобную растрату ресурсов, был прав. Одного, второго такого бы расстреляли, а остальные бы задумались. А надо ли вообще так рисковать? Стали бы осторожнее, осмотрительнее, летали бы на одних и тех же самолетах гораздо дольше, что отразилось бы на экономии для самого государства. Ведь каждый такой самолет мог сделать не один, а то даже и не один десяток боевых вылетов, сбить не один десяток самолетов противника, если подойти к этому делу с умом. А если так глупо и тупо грубить все ресурсы, так и никакой враг государству и не нужен. Кстати, вы помните историю про одного танкового аса, который буквально за 2 месяца набил танков больше, чем известные танковые асы Германии? Был такой в Советском Союзе танкист, который с своей ротой танков так немцам нервы помотал, что те буквально на стенку от бешенства лезли. Он умел эффективно использовать свои Т-34, выбивая немецкие танки, не теряя при этом ни одной своей машины. И погиб он, кстати, в 41-м году. А знаете, как? У него появился командир, идиот. Этот, не побоюсь слова, полудурок, вместо того, чтобы обратить внимание на эффективность действий этого достаточно молодого офицера, приказал тому просто тупо наступать в лоб на немецкие позиции. И какой был от этого результат? Огромные потери в технике и людях, и танковый ас, равного которому не было даже у хваленых немцев, все же погиб. Глупо сгорел в танке, из-за того, что ему пришлось просто прямо переться на пушки немцев. Вы скажете, что это нормально. Честно говоря, будь я на месте того командира, то поинтересовался бы тем, как он умудряется не нести потерь, и при этом записывать на свой счет десятки подбитых немецких танков. Десятки. Уже только поэтому можно было понять, что его тактика действенная. А значит, ее надо использовать против такого врага, который как раз использует именно танковые клинья, выбивать танки. Но его командир, наверное, был из тех офицеров, которые привык грудью на штыки переть, заниматься шапкозакидательством, ну-ну. И какой был результат? Да обучили бы десяток таких офицеров подобной тактике. И в результате хваленый Гудериан в течение поры, тройки месяцев вообще бы остался без танков. Немецкая бы промышленность встала бы намертво от того, что у них просто танков не хватает. Так нет же, отправили в бойню, где он и погиб. Глупость. И вот тут у меня адмирал спрашивает о том, откуда я знаю такие вещи, что надо комбинировать боевые возможности кораблей. Ведь я вроде бы не изучал базы знаний, которые изучает высший командный состав Федерации Неви и той же Республики Хагдан. Да, я вообще-то и не должен был бы их изучать. Это обычная логика. То же самое мое решение с разведением в разные стороны от основного корабля фрегатов, на которых установлены мощные сенсорные комплексы. Благодаря им у меня была сверхточная стрельба из моих орудий. Ребята, это логика. Нет, они думали, что я что-то где-то изучал. А раз я это изучал, то значит, возможно, у меня имеются знания, которых нет у них. Только тогда я понял, какова причина того, что они ко мне прислушиваются. Если бы они не заподозрили у меня этих неизученных ими баз знаний, то тогда бы никто ко мне не прислушивался. Именно из-за того, что, по их мнению, я просто не знал бы, о чем говорю. Тут же, они прислушивались и верили, ведь они видели эффективность моих действий. Как я уже говорил, зашоренность действий в содружестве меня иногда просто в ступор вгоняла. Их зашоренность и шаблонность. Но именно эта шаблонность сейчас сыграла мне на руку. Как я понял впоследствии, их интриги уже начали действовать. Вот только адмиралам пришлось отменить все это. Дело в том, что во время ремонта возникла пара конфликтов между капитанами кораблей Республики и Федерации, а мне пришлось их гасить на корню. Я заявил им коротко: своими половыми органами будете мериться потом, во время войны с Империей Эрвар. Резко рявкнул я, ударив по столу кулаком, за которым сидели капитаны кораблей, прибывших ко мне на ремонт, и устроивших довольно громкий скандал в моей же офицерской столовой на борту Кондора. Это у этих красавцев в моде вываливать свое достоинство, и его всем демонстрировать. А вы должны быть умнее их, мозгами думать надо. Если у вас есть приказ находиться во второй линии, то вы там и должны находиться. И если у вас приказ находиться в первой линии, прикрывать своего товарища, который ведет обстрел противника на более дальних дистанциях, вы должны это делать. У вас есть приказ. Если вы военные, то вы должны знать, что значит приказ и субординация. А если вы не военные, то что вы здесь делаете? Кто вас сюда позвал? Из-за вас наша эскадра застряла здесь. Будь вы умнее, как те же архи, то знали бы, что надо делать, и не допустили бы приближения их тяжелых и средних кораблей к своим порядкам. Вот вы, воины Федерации, как вы любите заявлять. Почему вы допустили средние корабли противника к общему строю? Не знаете, сказать, почему? Потому, что вы, как последние бараны, вели огонь по разным объектам. Хотя и дураку понятно, что их надо бить выборочно. Кто вам мешал взять и сразу двум линкорам обратить внимание на один корабль? Вы бы их расстреляли раньше, чем они вообще вышли бы на линию огня. Видели, что они натворили? По чьей глупости это произошло? Из-за того, что один дурак выбился вперед и начал по одному снаряду на корабль тратить. Тоже мне, суперснайпер нашелся. А сколько кораблей он подбил? Ни одного. А если бы он бил именно по одному, выбранному кораблю, всеми своими орудиями, то к тому времени, как к нему подошли корабли противника, на его счету было бы минимум 3, а то и 4 таких корабля. Видели, как архи с ним разделались? Слаженно, быстро и эффективно, даже не задержались возле него ни на одну минуту, просто расстреляв его изо всех своих орудий. Кто мешал вам так делать? А вы, воины Республики и Ордена Воссоединения, какого демона вы выпустили корабль из второй линии вперед? Хотели посмеяться над тем, что с ним будет? Посмеялись? А какой результат? Когда он выперся вперед, вы не могли из-за него вести огонь по противнику, допустили корабли противника вплотную к себе и к своим кораблям. Вы подпустили их вплотную к боевой единице, которая уничтожала астероиды, ульярхов на максимальной дистанции. Еще пара минут, и могла пострадать мобильная база Федерации. Вы об этом хотя бы подумали, идиоты? Кто вас вообще капитанами поставил? Я орал еще достаточно долго, и только потом обратил внимание на произошедший конфуз. Я-то сугубо гражданский разумный, хозяин частной корпорации, позволил себе повысить голос на военных, уже потом, пытаясь осмыслить ситуацию, и постепенно отходя от этого приступа ярости, я решил пересмотреть видеозапись из офицерской столовой. Скажу сразу, все офицеры, присутствующие там, и мои, и чужие, замерли от неожиданности. Потом я видел, что некоторые представители Федерации пытались что-то сказать, но я не давал им этого сделать, продолжая сыпать обвинения в их некомпетентности и глупости. В результате, все эти хваленые и даже в чем-то заслуженные офицеры стояли передо мной, опустив головы, как виноватые школьники, выслушивая от меня ругань, которая сыпалась на них, как из рога изобилия. Потом я потребовал, чтобы они в конце концов расползлись по своим кораблям. Нечего им толпиться на борту Кондора. Если они идиоты, то это не лечится. Я ожидал реакции от военных, но ее не было. Уже потом от полковника Эрдитранул я узнал, что он долго смеялся, когда узнал о случившемся. Хотя смеялся он в своей каюте, когда остался один. Но в присутствии адмирала Лирнала Рут хранил ледяное молчание, и даже добавил несколько крепких словечек на головы этих разумных, но сделал это уже после старга адмирала. «Вы, полные идиоты, когда эти офицеры пришли к нему, чтобы пожаловаться на мое поведение», неожиданно для этих капитанов взорвался руганью старый Слакс. «Адмирал, даже гражданский знает, что и как ему нужно делать. Более того, вы его эффективность видели? В его группе хоть одна сволочь из этих жуков подобралась вплотную к кораблям, а вы знаете, что в его группе линкоры вели беспокоящий огонь, сдерживая астероиды, ульи, пока он расстреливал их, безнаказанно их расстреливал. Я уже молчу про то, что случилось со средними кораблями жуков. Ни один из них не приблизился вплотную к его группе. У меня же под боком была группа где-то в два раза больше, чем у него. И то, мы умудрились понести потери. А как он разделался с первой группой москитов, вообще любо-дорого посмотреть. Наши носители еще не успели ничего сделать, а там от одной группы едва половина осталась. Как он это сделал? Хоть кто-то из вас додумался спросить? Простой наемник оказался эффективнее кадровых офицеров Федерации. Причем он прекрасно понимает, что и как делает. Вы же действительно ведете себя как какие-то тупые харши, совершенно не понимающие того, что вы делаете. У вас был приказ, вы его нарушили. Этот идиот, который погубил не только себя, но и свой корабль, виноват в том, что случилось. Если бы он был бы сейчас жив, я бы его на рудники Иридиевые отправил. Теперь, что касается вас, забудьте на ближайшие несколько лет о повышениях. Чтобы вы здесь что-то заслужили, вам придется постараться, а я на это посмотрю. Если вы нарушаете субординацию, будете наказаны. Я лучше найму вот таких наемников, как он, которые знают, что такое субординация, и знают, что такое служба, чем буду иметь у себя в подчинении идиотов, которые не понимают элементарных вещей. Если бы я, как и вы, приказал мобильной базе долбить по разным астероидам, ульям, какой был бы от этого результат? Вся наша группа погибла бы, а вы теперь посмели явиться ко мне, и еще жалуетесь? Браво! Всем три дня гауптвахты. После этой тирады в дело включился сам полковник Эрдитранул, который точно так же подтвердил приказ адмирала, и уже потом, вернувшись в свою каюту, расхохотался в полный голос. Судя по всему, у представителей Республики Хагдан произошло что-то подобное, так как немного позже со мной связался адмирал Республики, который извинился за поведение своих капитанов, хотя я видел его ярко покрасневшую лысину, которая явно демонстрировала эмоции, которые только что бушевали у него в личных апартаментах, а на заднем фоне, за спиной этого разумного я видел виновато понурившихся капитанов, причем этот адмирал открыто, и прямо в их присутствии, спросил у меня рекомендации, что с ними сделать, стоит ли их сейчас отправить в республику, чтобы там с ними разобрался орден воссоединения. Естественно, что так ослаблять позиции нашей эскадры я не хотел, поэтому посоветовал адмиралу обойтись, как говорится, устным внушением, так как я надеялся на то, что верные слуги ордена поняли свою ошибку и больше ее не допустят. Я посоветовал ему дать им второй шанс. Как я уже сказал, ссориться с этими разумными не хотел, ни с теми, ни с этими. Поэтому, когда я сказал свое мнение, то увидел на лице самого адмирала облегчение, которое дублировалось на лицах этих самых капитанов. Эти разумные сами тоже прекрасно понимали, что в данной ситуации могли попасть в очень серьезный переплет. Если адмирал сообщит на родину о том, как они себя вели, то это закончится для них очень плохо. Я же дал им возможность искупить свою вину, а также продемонстрировать мастерство и профессионализм. Впоследствии похожая беседа у меня состоялась и с адмиралом Федерации. Я тоже посоветовал ему дать офицерам второй шанс. Да, они немножко ошиблись, но в данном случае большей частью виноваты именно попытки офицеров республики поддергивать своих оппонентов тем фактом, что они будут на передовой, сражаться лицом к лицу с врагом. В то время, как представители Федерации Ниви, как трусливые харши, спрятались за их спинами, и оттуда ведут беспокоящий огонь. Я специально сделал ему упор на беспокоящий огонь. Посоветовал адмиралу Лирну Ларут объяснить капитанам тот факт, что им надо действовать слаженно. Лучше потратить на вражеский корабль лишний снаряд, чем не добить его, и дать врагу возможность приблизиться еще хотя бы на несколько километров ближе. А еще было бы лучше, если бы в такой ситуации именно главный искусственный интеллект или кластер искусственных интеллектов мобильной базы, который действует за счет своего быстродействия, распределял цели между кораблями подобного рода. тогда бы никакого так называемого человеческого фактора, или фактора разумного существа, в данном случае не присутствовало бы. Приказ пришел, цель выделена, вперед, цель нужно уничтожить. Адмирал выслушал меня и полностью со мной согласился. Действия были действительно глупыми, поэтому было решено доработать согласованность в следующих боях. Я же, закончив ремонт, ждал того момента, когда мы отправимся в другую звездную систему, и уже привычно направил Кондора вслед за мобильной базой, так как понимал, что время идет, и нам пора действовать. Чем больше потерь архи понесут сейчас и здесь, не имея возможности прорваться дальше, тем лучше будет нам. Фронт их действий был слишком широким, буквально зацепив несколько территориальных границ различных государств. Если нам удастся выбить их основные силы здесь, то ударные части, которые уже набили свой опыт, можно будет перекинуть в другое место. Ослабив противника, можно будет вынудить жуков опять уйти. Но в этот раз уже надо будет учитывать тот факт, что они рано или поздно все равно попытаются вернуться. А значит, нужно будет постоянно патрулировать территорию неизведанных регионов и разыскивать этих существ, чтобы нанести удар раньше, чем они нанесут удар сюда, сгруппировав свои силы такими вот боевыми клиньями. Главная проблема в данной ситуации для самих жуков была именно в том, что мы вошли в эту звездную систему как раз с противоположной стороны, к их собственному входу. В результате, мы оказались на двух разных кусках территории одной звездной системы, что и сыграло нам на руку, так как наши дальнобойные орудия не позволяли астероидам, ульям сразу задействовать свою основную ударную силу, москитную волну. А вот в другой звездной системе, куда мы вошли, все оказалось гораздо хуже. Астероиды, ульи были разбросаны по этой звездной системе, и часть из них находилась достаточно близко к нам. Когда Кондор вошел в систему, то застал нелицеприятную картину. Мобильная база только, что двумя выстрелами разбила два астероида, улья, находившихся достаточно близко. Вот только с них успела стартовать довольно крупная группа москитов, которая сейчас неслась во весь опор к мобильной базе, с борта которой стартовало ее прикрытие. Войдя в систему, Кондор, конечно, тут же отвлек на себя врагов, которых здесь оказалось достаточно много. Даже по первичному анализу астероидов, ульев жуков в этой звездной системе было не меньше 40 единиц. И они, как я уже сказал, были разбросаны по системе, они двигались цельной группой с одной стороны. А значит, надо было маневрировать, что достаточно негативно влияло на наши возможности. Как только Кондор вышел сзади мобильной базы, я тут же приказал выпустить те самые торпеды, ловушки, которые должны были хоть как-то, но проредить группу москитов, идущих плотной группой в сторону противника. Сам же начал выдвигать Кондор, обходя мобильную базу с фланга, чтобы прикрыть ее, так как с той стороны продвигалась группа из трех астероидов, ульев, которые тоже начали выпускать своих москитов. Вот вам и сюрприз. Раздраженно скрипнул я зубами, вспомнив о том, как на поверхности Кондора укреплялись блоки с управляемыми противомоскитными ракетами Конфедерации. Нам есть чем вас встретить. В этот раз я решил бить именно очередями, разбивая астероиды, ульи, целенаправленно высматривая слабые места в них. Мне надо было срочно сделать так, чтобы противник оказался на достаточно дальней дистанции. Астероиды, ульи, заметив мое присутствие, тут же развернулись в мою сторону, также развернув и группу москитов. Честно говоря, я потом долго разглядывал вид сбоку, когда с поверхности брони Кондора стартовали все эти маленькие смертоносные снаряды, бросившиеся к приближающимся целям. Группа москитов, оказавшаяся в зоне поражения, явно не ожидала такого сюрприза. Ракеты Конфедерации Делус были эффективны. Взрываясь между тремя москитами, они либо полностью уничтожали их, либо выводили из строя, давая возможность их потом добить. После этого залпа из группы в 4 москитов не осталось ни одного. Последний москит, явно уже подбитый, пытался сманеврировать, когда его нагнала маленькая ракета Конфедерации. Мощный взрыв разорвал его в клочья. В этот же момент Кондор, развернувшись носовой частью к противнику, сделал серию выстрелов, фактически разбив на куски два астероида, улья, что продемонстрировало противнику его опасность. Конечно, кто-нибудь, возможно, думает, что я тут же начал связываться с адмиралом и беседовать с ним. А чего тут беседовать? Мои торпеды, ловушки, прошедшие фактически над головой мобильной базы, были встречены группой москитов, двигавшихся к ней, и в результате два десятка торпед уничтожили почти семь десятков москитов. Не ожидавшие подобного жуки, тактики притормозив продвижение этой группы, заставив ее сначала разойтись в стороны, а потом только двинули дальше. Но это было время, которое дало мобильной базе Федерации перезарядить свои пульсары и сделать еще два выстрела из тоннельных орудий. Хотя я понимал, что битва слишком неравная, но выбора не было. Средние корабли «Жуков», находившиеся возле этих трех астероидов «Ульев», в количестве семи штук, уже рвались в ближний бой. Но мои турболазеры не оставили им ни единого шанса, просто расстреляв их на дистанции. После чего я добил оставшийся астероид «Ульи», который успел выпустить еще пять десятков москитов в мою сторону. Я не знаю того, на что он рассчитывал, но москиты, даже после того, как астероид «Ульи» раскололся, продолжали свое целенаправленное движение, что говорило о управляемости этой группы. Мои фрегаты уже разошлись в разные стороны, проводя триангуляцию и сканирование всей системы, что позволяло мне точно наводиться на цель. Попутно я передавал телеметрию цели и на мобильную базу, за что отдельно получил короткое спасибо от адмирала Лирнала Рут. Ему сейчас тоже было не до разговоров. Битва была довольно серьезная. Враг воспользовался тем фактом, что мы были слишком близко, и навалился на нас. Благо, что мое силовое поле практически соответствовало силовому полю мобильной базы. И когда несколько москитов все-таки до него добрались, особого вреда они нанести не смогли. Я же после гибели третьего астероида, Улья со своей стороны, перевел орудия главного калибра на те корабли «Жуков», которые рвались к мобильной базе, и принялся их целенаправленно расстреливать, поддерживая попутно турболазерами крейсера Федерации, старательно защищавшие своего носителя от средних кораблей «Жуков». Ситуация начала постепенно меняться, когда в эту звездную систему поочередно один за другим начали входить корабли нашей эскадры, и сразу включались в бой. Линкорам Федерации вообще не было нужды как-то куда-то двигаться, они прямо там, где выходили, разворачивались и открывали огонь по кораблям противника. Судя по всему, телеметрия с моих систем наведения передавалась сразу и на эти корабли самим кластером искусственных интеллектов мобильной базы, так как точность их стрельбы говорила сама за себя. Заметив тот факт, что средние корабли архов начали один за другим лопаться от слаженных залпов кораблей Федерации, я понял, что капитаны, да и сам адмирал Лирнал Рут, приняли мои рекомендации к сведению, и это меня радовало. Я же в первую очередь сейчас думал о том, как бы мне удержать корабли противника как можно дальше от контура, ведь они рвались к нему, воспользовавшись тем фактом, что мой корабль развернулся боком к астероидному полю, из него выскользнуло еще несколько средних кораблей «Жуков». Вот только они не ожидали явно того факта, что их встретят мои москиты, бомбардировщики. Они были слишком шустрыми, чтобы эти морковки, переростки могли их подбить, и поэтому на них даже не обратили внимания, ведь их слабый огонь не мог нанести вреда таким крупным кораблям. Однако, магнитные мины с гексоном, которые были вывалены на корпуса этих линейных крейсеров и одного линкора, сделали свое дело. Серии взрывов буквально разваливали эти корабли на куски, превращая их в никому не нужный мусор. Скорее всего, в астероидном поле затаился астероид «Ульи», капитан которого прекрасно понимал, что подойти ко мне безнаказанно он не сможет. Я это понял, когда оттуда же выметнулась лава москитов-жуков численностью около 3,5 сотен. Это были явно москиты с этого притаившегося астероида «Улья», которые должны были лишить «Кондор» хода и возможности к развороту. И тогда он сможет выйти и безнаказанно нас расстрелять. Но в этот момент в системе уже было два носителя Федерации, которые тут же запустили в ход свои беспилотники. Хотя их было меньше где-то на треть, так как каждый тяжелый носитель Федерации нес по 120 беспилотников, они несли с собой управляемые ракеты с самонаведением. Поэтому битва разразилась фактически один на один. Выпустив ракеты, которые знатно проредили москитов противника, беспилотники бросились в сражение, старательно прошивая импульсами своих спаренных пульсаров черные семечки истребителей архов. Хотя надо сказать, что и те беззащитными не были. Москитам Федерации тоже доставалось. Хотя размен шел примерно 1:2, а то и 1:3. Один беспилотник на 3 москита архов. Солидный перевес, скажу я вам. Однако, среди этой группы москитов появилось несколько объектов, которые сразу мне не понравились. Торпедоносцы. Вот только этих тварей мне не хватало. Я даже не пожалел на них использовать импульсы турболазеров, которые, развернув свои башни серией выстрелов, разнесли вдребезги эти маленькие подлые кораблики. Мне еще не хватало, чтобы на борт моего корабля пробрались эти самые пауки, я уже примерно знал их дееспособность и опасность, поэтому рисковать не хотел. Также мои пульсары помогали москитам Федерации, нанося точечные удары, выбивая отбившиеся от общей группы москиты архов. Кто-то сказал бы, что это глупо, но я так не считаю. Несмотря на общую свалку, происходящую в данной системе, корабли нашей эскадры, входившие один за другим и включавшие сразу в бой, действовали уже согласно отработанного плана. Как я уже сказал, линкоры Федерации сразу включались в бой с максимальной дистанции, а вот линкоры Республики Хагдан выдвигались в ближний бой, чтобы прикрыть собой мобильную базу Федерации, которая уже начала терять свое силовое поле под ударами плазмы минимум 5 средних кораблей архов и приближающихся к ней остальных астероидов, ульев, своими щитами и бронированными корпусами. Я тоже не терял время и старался отстреливать тех, кого могу видеть из-за корпуса мобильной базы. Особо маневрировать я не мог, ведь Кондор – это не истребитель. Как я могу с большой скоростью маневрировать? Это, по сути, просто невозможно. Так что приходилось постараться. Но тех, кто попадал в поле зрения моих сенсоров, тут же получал либо болванку из тоннельного орудия главного калибра, либо импульс из турболазера. Я сам прекрасно понимал, что мобильную базу мы потерять не можем, так как ее огневая мощь – это основная сила нашей эскадры. К тому же, мне бы не хотелось, чтобы меня начали использовать как основную ударную силу. Я имею в виду главный калибр Кондора. Где-то 3 часа этого сражения прошло в весьма напряженном состоянии. Силовое поле мобильной базы в конце концов тоже не выдержало. Но к тому времени ближайшие корабли противника уже были выбиты, отвлеченные приблизившимся кораблями Республики. Поэтому сам этот большой корабль 6 километров в длину не особо пострадал, хотя местами ему досталось. Москитные группы врага встречались залпами управляемых ракет нашими москитами, так что у них тоже шансов не было. Если бы все присутствующие здесь корабли жуков собрали москитов в единый в кулак, то от них отбиться нам бы не удалось, ведь здесь было не меньше 7, а то и 8 тысяч москитов. Это огромная сила, если ее использовать правильно. Однако эти москиты подходили в бойню группами по 150-200 единиц, и наша эскадра, постепенно полностью вышедшая на свои позиции, принялась их аккуратно перемалывать, сотню за сотней. Хотя надо сказать, что и Кондору досталось. Силовое поле Кондора было сбито неожиданно приблизившимся ко мне астероидом Ульем, который я упустил. Уже потом, просматривая телеметрию, я понял, что эти твари сделали. Как действуют сенсоры? Они в первую очередь обращают внимание на странное движение тех или иных объектов в системе и классифицируют их согласно своим данным. Тут же, все происходило весьма необычно. После того, как один из астероидов, Ульев, взорвался возле астероидного поля, несколько астероидов сдвинулись и начали свое движение прочь от общего скопления камней. И мои сенсоры это отметили. Так один из этих астероидов оказался кораблем архов. Просто жук, тактик, или кто им там управлял, додумался не корректировать его движение. И когда я и искусственный интеллект Кондора поняли, что происходит, этот кораблик уже приблизился к Кондору и открыл огонь из своих сверхмощных плазменных орудий. Благо, что сработала защита, которую я разрабатывал еще на территории базы древних. Самая крупная пушка несколькими выстрелами умудрилась ослабить удар плазмы этих орудий. Так что первый удар, нанесенный по корпусу моего корабля, можно было приравнивать где-то выстрелу из орудий тяжелого крейсера. Особого вреда они не нанесли, но силовое поле немного просело. Пока Кондор к нему разворачивался, этот кораблик умудрился еще пару раз выстрелить. Но в этот раз шрапнель уже не помогла, так как он приблизился достаточно близко. И силовое поле просело до 70% после первого выстрела, и до 20% после второго. Уже не сдерживая злобы, я скомандовал залп главным калибром, и 4 снаряда расколотили этот 3-километровый астероид, улив дребезги. Однако этого усилия со стороны архов хватило, и волна истребителей, которая достигла Кондора, умудрилась пробить силовое поле и повредить некоторые участки брони. И вот тут я убедился в том, что не зря делал все свои башни выдвижными. Очень часто москиты били по сплошной броне, пытаясь найти бронеколпаки с орудиями. Как результат, они просто мазали. Но мне и этого хватало. Выпустив свои москиты, я устроился из них свалку возле Кондора. Хорошо, что из моих бойцов никто не пострадал, но было потеряно 6 москитов, чьи пилоты успели катапультироваться. У моих соседей все было гораздо хуже. Мобильная база потеряла 5 из 20 крейсеров поддержки, не считая других кораблей, получивших повреждения. Все, таки наше победное шествие по территории фронтира могло закончиться очень плохо. Честно говоря, я был в растерянности. Так был уверен в своих силах, что едва не погубил и Кондор, и свой экипаж. Хотя, если бы Кондор вышел позже, то мы могли бы лишиться мобильной базы. Ситуация стала бы еще хуже. А так я отвлек на себя ближайшие астероиды, Ули, и помог прорядить ряды противника, пока не подошли другие корабли нашей эскадры. И тут уж ничего не поделаешь. Этот факт нельзя не учитывать. Сделав еще несколько выстрелов по приближающимся астероидам, Улим, я направил Кондор немного ближе к астероидному полю. Мне надо было проверить эту мешанину камней. Может быть, там затаился кто-то? Один такой сюрприз мне едва не испортил жизнь своим существованием. Больше я таких фокусов не допущу. Поэтому мои легкие москиты, в виде того же самого ската, бросились вперед. Они должны обнаружить цель в астероидном поле, если она там есть. А моя задача наблюдать за тем, что происходит рядом и вовремя вмешаться. Судя по всему, мобильная база получила повреждения в районе орудийных портов, так как я заметил, что количество ее выстрелов резко уменьшилось. Стреляло только одно орудие. А вот на месте орудийного порта второго орудия сейчас почему-то копошились ремонтные дроиды. Неужели противнику удалось повредить броню в том месте? И теперь, чтобы открыть орудийный порт, нужно просто удалить броневой лист? Возможно. По крайней мере, ко мне не обращались за помощью. Да и как я мог им помочь? Если я выдвинусь туда вперед, то перекрою корпусом Кондора зону обстрела. Адмирал Лирн Ларут сейчас вошел в раж и долбил из своего сверхтяжелого орудия по всему, что напоминает астероиды, Ули. Я же отстреливал только тех, кто приближался в зону опасной близости, а остальных оставил на откуп военным. Пусть развлекаются. Я же пока что проверял астероидное поле. Причем сразу отправил уведомление о своей деятельности обоим адмиралам. Это была своеобразная дань уважения и попутно намек на то, что я не прячусь от боя, а наоборот, разыскиваю врага. Судя по тому, что я получил подтверждение, оба адмирала были не против. Ну, что ж, к тому же, учитывайте тот факт, что я свою основную задачу выполнил. Противник от меня получил по ушам, хотя едва не испортил жизни мне самому. Ну, теперь это уже не мои дела. Криво усмехнувшись, я заметил то, как набросились на противника пришедшие на помощь республиканцы. Их тяжелый линкор, который был флагманом эскадры Республики Хагдан, выдвинувшись вперед, вошел в клинч сразу с двумя кораблями-линкорами «Жуков» и довольно бодро с ними перестреливался. Скажу сразу, этот корабль был достаточно сильно модифицирован, немного медленный, но при этом имевший мощное силовое поле из нескольких слоев и тяжелые плазменные орудия, не считая своей брони, благодаря чему он мог выдержать довольно мощный обстрел, что позволяло ему сейчас действовать весьма активно. На моих глазах этот флагман буквально растерзал корабль оппонентов длиной в 2,5 километров, после чего взялся за его соседа. При этом плазменные сгустки жуков хотя и просаживали довольно опасно силовое поле этого гиганта, но пробить его так и не смогли, чем он и воспользовался. Причем, весьма результативно, скажу я вам. Это говорило не только о его технологической мощи и силе. На самом деле этот корабль был весьма эффективен благодаря действиям своего экипажа. Подошедшие ему на помощь еще два линкора решили это сражение в пользу кораблей Республики. После чего, они деловито расположились перед мобильной базой, прикрыв ее своими силовыми щитами, и давая возможность этому левиафану космического пространства прийти в себя и продолжать расстрел противника. Как я понял, проблема у орудия мобильной базы была именно в повреждении бронестворки самого орудия. После того, как там недолго покопошились ремонтные дроиды, это орудие тоже заработало. Это говорило о том, что, скорее всего, были повреждены механизмы открытия канала ствола, но это не важно. Важно было то, что эффективность восстановлена, а приблизиться к этому кораблю вроде уже не смогут, так как подошла подмога, которая выстроила целую сеть перед мобильной базой. Постепенно подтянулись и линкоры Федерации, вставшие во второй ряд, и моя наука для них не прошла бесследно, потому что я сам видел то, как два линкора фактически слаженными залпами просто разрывали корабли противника. Они били поочередно, но били по одному врагу, пока его корабль не разваливался, после чего переключались на другого врага. Эффективность. В прямом своем виде и цвете. Мои же скаты, а их у меня уже было целых три, так как занимался ими в свободное время и никого постороннего к ним не допускал, темными тенями бросились в пространство астероидного поля, разыскивая, возможно, затаившегося там противника. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что жуки и сейчас чувствуют перевес, и вообще-то должны были бы проявить себя уже давно, а искать кого-то постороннего в астероидном поле сейчас глупо ввиду главного фактора, про который я, возможно, забыл. Астероид Улей, который там прятался, сам вышел и был уничтожен, когда атаковал Кондор со спины. Да, я про него не забыл, но также я не забыл о том, какая группа москитов выходила из астероидного поля, когда там не было никого. Эта группа была численностью больше 300 единиц, а астероид Улей, который я расстрелял, был около 3 километров в диаметре. Давайте подсчитаем, учитывая тот факт, что этот астероид Улей мог нести в лучшем случае 2 или 1,5 сотни москитов. Разницу улавливаете? Где-то там спрятался еще кто-то. Кто-то, кто оказался достаточно хитер, чтобы не проявлять себя, и сейчас просто выжидает. Выжидает удачного момента для атаки. Скорее всего, целью для такой атаки будет либо Кондор, либо мобильная база. Это возможно, когда корабли расслабятся и разойдутся в разные стороны. Сейчас мы находились практически слаженной сплоченной группой, и любой корабль, который попытается к нам приблизиться, будет атакован. Аккуратно наблюдая за тем, как мои москиты проходят разреженной сетью астероидное поле, я сопровождал их носом Кондора, стараясь не упускать ни единого мгновения. Ведь я не знал главного, какого размера противник мог там притаиться, сколько у него могло остаться в запасе москитов. Мало ли, что там может быть, ведь этот корабль может сохранить полностью свою боеспособность, чтобы нанести коварный удар в спину, благодаря тому, что мои скаты шли на малой мощности своих сенсорных комплексов, и обнаружить их было бы проблематично, разве что увидеть в упор. А вот они осматривали довольно приличную зону, передавая свою телеметрию сразу на борт моего корабля. Самое интересное, что я понял, так это то, по какой причине астероиды Улей входили в это поле. Они искали добычу, не ресурсы. Мои москиты обнаружили затаившиеся внутри астероидного поля несколько кораблей, причем несколько из них были явно шахтерским. Даже был обнаружен средний крейсер Империи Арвар с идентификатором этой самой шахтерской корпорации Барсун. Кстати, стоит отметить тот факт, что на данный момент я знал, что эта корпорация уже поглощена концерном Захир и по сути принадлежит моим так называемым партнерам по производству двухкорпусных кораблей. Можно сказать, что я фактически помог своим же товарищам по бизнесу, хотя звучит немного глупо, но это не важно. Важно было другое. Мои москиты продолжали проверять эту территорию, пока не обнаружили довольно серьезный объект, астероид, Улей размером в 5 километров, который затаился среди камней. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что делает здесь этот астероид. Сумеет ли он как-то нам навредить, если сейчас затаился среди этих камней? В том-то и дело, мы не знаем главного, какие у него цели. Сейчас он зашел в это астероидное поле, чтобы поживиться мяском пленников, которых мог там найти. Другого объяснения я не вижу. Однако, при всем этом, давайте не упустим того факта, про который надо всегда помнить. Этот факт напрямую касается возможных проблем, которые может преподнести такой кораблик. Начнем с того, что возле него точно так же притаились 2 минимум 1,5-километровых линейных крейсера, которые наверняка ждут своего часа. Я уже молчу про группу москитов, которые могут базироваться на его борту. Вот тут может быть 2-3 сотни москитов, поэтому не забывайте об этом. К тому же, группы москитов, которые теряли своего жука, тактика не теряли управления, а значит, возможно, именно жук тактик этого астероида Улей ими и управляет. Мы правда так и не знали еще того факта, как это происходит, но меня это не беспокоило. Как только была обнаружена цель, я тут же начал перемещение Кондора, поднимая его над плоскостью, чтобы увидеть цель из-за камней. И как только это произошло, главные орудия Кондора рявкнули, выпустив снаряды в полет. Серия ударов, покрывшая корпус астероида Улей, расколола его, заставив внутри что-то взорваться. Скорее всего, это был запас антиматерии. И когда это произошло, затаившиеся возле него средние корабли архов бросились вперед. Но, видимо, их сдерживала воля жука, тактика, а теперь они видели перед собой врага и искали его. Серия импульсов из турболазеров прекратила их мучения, а я по системе связи получил сообщение от обоих адмиралов, которые заметили мою стрельбу и произошедшие в астероидном поле. Как я уже говорил, телеметрия происходящего, которую контролировал Кондор, также передавалась и дублировалась на эти корабли, так что они видели угрозу и оценили ее. Сейчас, когда фактически весы этого сражения перевесили на нашу сторону, я мог заняться вольной охотой, так как я вообще-то был частным наемником, и мог начать собирать трофеи, если так можно сказать. Кстати, обнаруженный уже дальше по астероидному полю еще один тяжелый республиканский крейсер третьего поколения, кстати, не имевший идентификатора, после уже первого предупреждения по системе связи, он выполз из своего укрытия и направился к общей группе эскадры. Капитаном корабля оказался республиканец, и адмирал республики тут же взял его под свое крыло. Да, он пират, был пират, а теперь пусть постарается отслужить и исправить положение. Не знаю, как он это будет делать, но мне все равно. Для меня было важно только то, что этот разумный попался нам на глаза, и пусть радуется, что его встретили республиканцы. Как представитель Ордена Воссоединения он мог напроситься к нам для сражения с жуками. Однако, я боюсь, что ему придется долго объяснять представителям республики то, почему он не принял героическую смерть, а прятался среди камней. Его пиратское прошлое сейчас никого не интересует. Как уже говорилось ранее, я сталкивался в истории Земли с тем фактом, что пиратам давали каперские патенты и возможность заслужить прощение. Здесь могло быть то же самое. Тем более, что тяжелый крейсер республики этого класса, хотя и третьего поколения, был довольно прочным суденышком и мог за себя постоять. Так что у него теперь два варианта развития событий. Либо он переходит на сторону войск республики и помогает сражаться с противником, с которым сражаются все. Либо у него просто изымают боевой корабль, и этот разумный будет в срочном порядке приговорен. Возиться с ним никто не будет. Этого пирата просто казнят. И весь его экипаж тоже. Как видите, вариантов у него просто море. Пусть пытается, если получится.